57. О непреложности и подвижности плана. Условия эти особенно трудны для совмещения, хотя граница их обозначается ясно пониманием луча солнечного сознания. Для проведения плана в жизни нужно каждый час быть готовым к подвижности, кажущаяся изменчивость не больше, как вибрации жизни. Пути к вехам непреложности дышат и волнуются подобно волнам. Утверждая план, существо вождя уже готово к кратчайшему пути. Подвижность может рождаться лишь из сознания непреложности плана.